человек соленой воды. Окончание. 28 октября я записываю в дневнике. Добрый знак. У меня нет гастрономических галлюцинаций. Это лучшее доказательство того, что я не голоден, ибо голод выражается прежде всего в постоянном желании есть. А я, право же, ничего не желаю. 29 октября я впервые ощутил весь трагизм своего положения. Это большое плавание отличается от предыдущих этапов даже не столько своей длительностью, сколько роковой неотвратимостью. Я уже не могу остановиться, не могу вернуться, не могу обратиться к кому-либо за помощью. Я всего лишь пылинка, затерянная в просторах океана, где теряют смысл все привычные человеку понятия о расстояниях. От этих мыслей меня пробирает мороз по коже. Вот уже несколько дней я не видел ни одного корабля. Зато вчера я увидел первую после Канарских островов акулу. Она быстро промчалась мимо лодки. Что касается дорад, то к ним я уже привык. О них мне придется упоминать не раз, потому что это мои единственные друзья. Просыпаясь по ночам, я любуюсь красотой этих рыб. Они плывут рядом с лодкой, оставляя позади себя фосфорицирующие борозды, сияющий след в ночном океане. Однажды меня одолело любопытство. Я решил посмотреть, как будут реагировать рыбы на электрический свет. Зажигаю фонарь и направляю его луч в глубину. Рыбы тотчас же собираются вокруг яркого снопа света. Я залюбовался их гибкими движениями, которые я направляю куда хочу. Внезапно сильный толчок заставляет меня схватиться за борт лодки, и прямо подо мной появляется акула. Она огромна. Верхняя часть ее хвостового плавника много больше нижней, и она уже переворачивается на спину, чтобы броситься на меня. Все ее зубы сверкают в луче электрического фонаря, живот у нее белый. Раз за разом она тычется мордой в дно лодки. Может быть, она хотела ее укусить? Не знаю. Я только слышал, что когда акула бросается на свою жертву, она всегда переворачивается на спину. Единственное, в чем я совершенно уверен, так это в том, что я перепугался неимоверно. К подобному обхождению я еще не привык. До сих пор мне довелось видеть на пути от Касабланки к Канарским островам лишь одну акулу, которая просто плыла за мной на почтительном расстоянии. Но это... Должно быть, она родилась вдали от всех берегов и потому вела себя так невоспитанно. Я сейчас же погасил фонарь, надеясь, что акула оставит меня в покое, но еще долго вокруг лодки слышатся всплески ее хвоста, напоминающие щелканье кнута. Каждый такой удар обдает меня брызгами с головы до ног. Время от времени я снова замечаю ее живот, белое пятно среди фосфорицирующих струй. Наконец, акула, которой надоела моя неподвижность, уплывает. По-видимому, она все-таки хотела вцепиться в лодку. Но попробуй-ка укусить футбольный мяч. Я знаю, что это совершенно немыслимо, и мало-помалу успокаиваюсь. Тем не менее, я желаю от всей души, чтобы подобные гости избавили меня от своих визитов. А себе я даю клятву, что больше никогда не стану освещать океанские волны. Начиная с этого дня, я перестал зажигать по ночам даже сигнальный фонарик на мачте, пароходы больше не встречались, и к тому же мне хотелось сберечь керосин. Настроение у меня все еще неплохое, хоть я и страдаю от ночного холода, неподвижности и поистине мучительной, постоянной сырости, все это начинает сказываться на здоровье. В дневнике появляется запись. У меня выпал ноготь на мизинце правой ноги, а на внешней стороне кистей появилось странное раздражение, очевидно вызванное соленой водой. Панически боюсь, как бы у меня не начался фурункулез. Я знаю, какая это будет адская боль. Но все же я заранее решил не лечить его, пока хватит терпения, чтобы сделать как можно больше наблюдений, необходимых для моего опыта. У меня, конечно, есть с собой антибиотики, но если я ими воспользуюсь, те, кто в будущем может оказаться жертвой кораблекрушения, справедливо возразят мне, что у них-то этих медикаментов не будет. Поэтому я и решил прибегнуть к лекарствам лишь в случае самой крайней необходимости. Под влиянием гнетущего одиночества и усталости в дневнике начинают появляться записи, в которых я сравниваю свое теперешнее положение с прежней нормальной жизнью. Нет, это поистине слишком дорогая плата за прекрасные дни, прожитые на Земле. Но я все еще полон оптимизма и рассчитываю, что мне остается плыть от 25 до 40 дней. Забавно наблюдать. В те дни это было скорее печально, как путь, отмеченный на карте, все больше приобретает характер сухопутной дороги. Вот, например, еще одна запись из моего дневника. Когда я доберусь до 21 градуса северной широты, я сверну направо и пойду по 255 градусам компаса вместо 230. Здесь даже цифры выглядят так, словно это проселочные дороги. У меня действительно было ощущение, что на первом же перекрестке я просто поверну направо. Безграничный океан для меня стал полон примет, как какой-нибудь город, потому что я иду через него по определенному адресу. Я увлекся записями в дневнике. Я пропустил час определения широты. Ну что ж, подожду до завтра. Времени у меня хватает. На подобный же переход Колумб, плывший в это же время года, затратил 22 дня. Я полагаю, что у меня уйдет дней 35-40. Однако нужно научиться жить созерцательной, растительной жизнью, потому что с тех пор, как я начал много думать, время тянется гораздо медленнее. Спрашиваю себя, а что, если бы я был не один? Было бы мне легче? Думаю, что да. О, Джек, но почему тебя здесь нет? Но сожаления теперь не помогут. Господи, как ерится этот пассат. Пусть, лишь бы парус выдержал, скорее доплыву. Но я промок насквозь. В четверг, 30 октября, мной овладел настоящий приступ необузданного оптимизма. Записываю дословно следующее. Осталось еще 23 дня. Это означало, что я доплыву до Земли 23 ноября. Хорошо еще, что ниже я приписал «если только ничего не случится». Многих удивит такой оптимизм, а кто-то даже скажет, что подобные записи появились в моем дневнике уже после путешествия. При этом маловеры будут ссылаться на то, что я сам предусмотрел значительно большие сроки своего плавания. Да, я назначил самые большие сроки, но сделал это для того, чтобы мои близкие волновались как можно меньше. Ведь если бы я сказал, что доплыву за 35 дней, все мои родственники и друзья переполошились бы уже на 20-й день. Но я назначил срок 60 дней и мог надеяться, что хотя бы дней 30-40 никто волноваться не будет. Какой чудесный выдался денек. Спокойный, без всяких неприятностей. Впрочем, и ночь была такой же. Я размечтался о своей коллекции граммофонных пластинок, когда прямо надо мной пролетел самолет. Меня, конечно, не заметили, я по-прежнему страшусь даже самого легкого трения. Последняя фраза вызвана происшествием с моей маленькой спасательной лодкой-одиночкой, которую я уложил на носу еретика, чтобы в случае катастрофы успеть ее быстро накачать и спустить в воду. Нижний край паруса слегка задевал за нее, и прикосновение материи за одну ночь протерли в резине здоровенную круглую дыру. Это означало, что даже самый легкий предмет может за одну ночь протереть насквозь прорезиненную ткань моей посудины. Я получил хороший урок. И выводы из него были самые неутешительные. Прежде всего, теперь, в случае несчастья с еретиком, мне уже не на что было рассчитывать. Правда, моя спасательная лодчонка была так мала, что в ней мне вряд ли удалось бы спастись. Это была обыкновенная, рассчитанная на одного человека надувная лодочка, какие употребляются для оказания помощи утопающим в непосредственной близости от берега. Я не думаю, что мне удалось на ней пересечь Атлантический океан, но раньше я хотя бы мог спустить ее на воду и, плавая на буксире за еретиком, фотографировать моего красавца, идущего под парусом посреди Атлантического океана, а теперь я был лишен этого удовольствия. Силой обстоятельств мое положение становилось все более сходным с положением потерпевшего кораблекрушения. Как и он, теперь я мог рассчитывать лишь на свою посудину. Это была моя последняя и единственная надежда. Последний шанс на жизнь. «Берегись, Ален!» Ты слишком часто считаешь дни, а они от этого тянутся еще медленнее. Надо быть осторожнее. Поклевки стали заметно реже, но зато рыба крупнее. Теперь я могу каждый день просто делать в рыбе надрезы и пить ее сок. А раньше мне приходилось резать мой улов на мелкие кусочки, класть их в рубаху и отжимать из них жидкость. Четверг, 30 октября. Погода стоит превосходная, молодой пассат начинает успокаиваться, стареть. Теперь это просто хороший попутный ветер, который гонит лодку в нужном направлении. Я нахожусь на 21 градусе северной широты и 28 градусах западной долготы. Все идет примерно так, как я рассчитывал. Лишь много позже я узнал, что в тот день я находился всего лишь на 18 градусах или 19 градусах западной долготы. Я тогда думал, что уже проплыл четверть пути и что мне осталось пройти всего 35 градусов на запад и 4 градуса на юг, то есть примерно 1800-1900 миль. К чему это привело? Будет видно позднее. В пятницу 31 октября записываю в дневнике. За ночь ветер, к счастью, немного окреп, и сейчас лодка снова движется. Надо мной пролетел великолепный водяной стриж. С вожделением, вспоминая о его собрате, который попался на крючок в день моего рождения, я пытался поймать и этого. Но, увы, без всякого успеха. Вчера я провел восхитительный вечер. По радио передавали 7-ю симфонию Шуберта. Удивительное дело. Все мое плавание проходит под знаком этой симфонии. Как правило, ее исполняют довольно редко, но за 65 дней, проведенных мной в океане, я слышал ее 6 раз. Все-таки я неисправимый оптимист. В этот же день в дневнике появляется запись. Начиная с субботы 22 ноября, я уже могу увидеть Землю. В действительности, я увидел Землю и высадился на нее только 23 декабря, то есть на месяц позже. Но уже тогда я начал сомневаться в своих штурманских способностях. В 4 часа пополудни записываю. Навигация совсем не такое простое дело. Нужно все время учитывать это чертово склонение и вносить поправки, а на моей штурманской карте Атлантического океана склонение не указано. Все дело в том, что я не знаю, правильно ли я держу курс по компасу, действительно ли плыву, отклоняясь к западу, или просто увеличилось отклонение стрелки компаса. В последнем случае я окажусь гораздо южнее, чем нужно. Точное определение широты могло бы разрешить мои сомнения, но скорость лодки так трудно измерить, что я практически не могу прокладывать предположительный курс. Я исхожу из того, что Еретик проходит по 80 миль в день. Позднее я узнал, что это было совершенно бредовое предположение, но, должно быть, я плыву быстрее. А это был уже абсолютнейший бред. Так что самое главное — держаться между 17 и 18 градусами северной широты. Если я иду правильным курсом, завтра я достигну 20 градусов 20 минут северной широты. Какой чудесный пассат! Я, очевидно, нахожусь на 26 градусах 40 минутах западной долготы. В действительности это было не так. Я находился на 18 градусах западной долготы. Значит, мне остается пройти на запад еще 33 градуса, или около 1700 миль. 1700, 1800 миль, деленные на 80 миль, которые я прохожу в день, дают 22 или 23 дня. И ниже я прибавляю. Если ветер продержится, так оно и будет. В сущности, как мореплаватель, я ничем не хуже Христофора Колумба. Одиночество. В тот день, когда я сделал эту характерную запись, ты начала меня тревожить не на шутку. Я прекрасно понимаю разницу между одиночеством и изолированностью. В нормальных условиях я всегда могу покончить с изолированностью самым простым способом. Достаточно выйти на улицу или позвонить по телефону, чтобы услышать голос друга. Изолированность существует лишь до тех пор, пока ты этого хочешь. Но одиночество. Полное одиночество невыносимо. Горе тому, кто одинок. Мне кажется, что одиночество наваливается на меня со всех сторон. Непомерное, бескрайнее, как океан, словно сердце мое вдруг стало центром притяжения для этого ничто, которое тогда казалось мне всем. Одиночество. В день отплытия из Лас-Пальмаса я думал, что могу с тобой справиться, что мне нужно только привыкнуть к твоему присутствию в лодке, но я был слишком самонадеян. В действительности, не я принес тебя с собой в океан. Разве я или моя лодка могли тебя вместить? Ты пришло само и овладело мной. Ничто не в силах разорвать кольцо одиночества. Сделать это труднее, чем приблизиться к горизонту. Время от времени я начинаю громко говорить, чтобы услышать хотя бы свой голос, но от этого только чувствую себя еще более одиноким, терпящим бедствие в океане молчания. Сегодня 1 ноября. Я достиг 20 градусов северной широты и повернул направо. Теперь я иду на запад с небольшим отклонением к югу, но отклонение все же есть. Постараюсь подняться на несколько градусов вверх. Я сменил галс. Это означает, что парус переместился с правого борта на левый. Если ничего не случится, он останется в этом положении до конца плавания. Должен сказать, что я действительно больше к парусу не притронулся и вообще перестал управлять лодкой. Я укрепил руль так, чтобы мой курс соответствовал показаниям компаса и уже не прикасался к нему ни днем, ни ночью. Лишь время от времени, примерно каждые 2 часа, нужно слегка выправлять лодку, которая начинает постепенно отклоняться от курса. Мне приходится спать в вечной сырости. Даже если днем стояла солнечная погода, ночью от этого не становилось суше. Но все равно я сплю по 12 часов в сутки. Как мне удавалось столько спать в таких условиях? Это было возможно прежде всего потому, что я доверял своей лодке. Я знал, что она устоит перед осаждающими ее волнами. Я знал, что даже если какой-нибудь страшный вал обрушится на нее, опасность будет, конечно, немалая, но еретик не перевернется. Я исходил из примитивной, но зато утешительной логики. Если со мной ничего не случилось днем, почему я должен бояться, что со мной что-то случится ночью? Голову я по ночам никогда не закрывал. Натянув до самого подбородка брезент вместо одеяла и выставив лицо наружу, я засыпал под бесчисленными звездами. Такого звездного неба, как в океане, я больше никогда не видел. Время от времени мне светил небольшой ночник — луна. Посад дует спокойно и ровно. Я не решаюсь долго читать, боясь, что мои батареи откажут, и тогда мне вообще нечего будет делать. Они заметно слабеют. Приходится себя ограничивать. Каждый день в свободные часы я заново произвожу все те же расчеты и каждый раз получаю самые радужные результаты, которые мне говорят. Числа 23-го ты достигнешь Земли. Числа 23-го ты достигнешь Земли. Числа 23-го ты достигнешь Земли. По моим предположениям, я нахожусь уже на 27 градусах 30 минутах западной долготы. Количество птиц заметно уменьшается. Рыбы тоже попадаются немного реже, приходится тратить на ловлю рыбы больше времени, от 2 до 2,5 часов в день. До сих пор я еще не встречал саргассовых водорослей, впрочем, это понятно, ведь я для того и спустился южнее, чтобы с ними не встречаться. Моя широта заметно меняется, теперь я лучше всего слышу французскую радиостанцию «Дакара». Долгота тоже. Начали прослушиваться американские радиостанции. Но вообще-то в эфире над Атлантическим океаном господствуют две нации — англичане, BBC и русские. Воскресенье, 2 ноября. Вряд ли я когда-нибудь позабуду это воскресенье. Я только что совершил непростительную неосторожность. Мог ли я поступить по-другому? — спрашиваю я в дневнике. Вне всякого сомнения. За последние дни здоровье мое ухудшилось. Непривычная пища и вечная сырость привели к тому, что у меня на коже появились мелкие и крайне болезненные прыщи. Чтобы не бередить их, я старался всегда опираться на мою единственную надувную подушку. И вот из-за какого-то неосторожного движения эта подушка упала за борт, и я это заметил лишь тогда, когда она оказалась уже в нескольких сотнях метров позади. Тотчас же, спустив парус и бросив плавучий якорь, я нырнул и поплыл к ней, плаваю я хорошо, так что через несколько минут подушка была у меня в руках. Но каково же было мое изумление и ужас, когда я поплыл обратно. Лодка убегала от меня, и мне не удавалось к ней приблизиться. Плавучий якорь, этот водяной парашют, почему-то не раскрылся и болтался на волнах, как мокрый флажок. Ничто не удерживало лодку, и ветер уносил ее все дальше. Догнать беглянку я уже не мог, и у меня не хватало на это сил. Еще немного, и еретик продолжал бы свой путь без меня. В 1951 году, когда я тренировался перед заплывом через Ла-Манш и был в хорошей форме, я мог плыть без отдыха 21 час. Но теперь, ослабев после стольких лишений и стольких дней почти полной неподвижности, я бы не смог долго продержаться на воде. Поэтому, бросив свою надувную подушку, я пошел кролем, напрягая все силы. Даже во время состязаний в Лас-Пальмасе с Буата отцом я наверняка не показывал такой скорости. Вначале мне удалось сократить расстояние между мной и лодкой, но дальше у меня хватило сил лишь на то, чтобы не отставать. Догнать ее я был не в состоянии. И вдруг еретик замедлил ход. Я доплыл до него и с трудом перевалился через борт. Оказалось, что стропы плавучего якоря каким-то чудом распутались, и мой водяной парашют сработал. Я был настолько измучен физически и морально, что тут же поклялся больше не плавать до конца путешествия. Отношения с моими морскими соседями постепенно налаживаются. Меня сопровождает довольно симпатичная семейка, состоящая из 5-6 дорад и одной кочурки-буревестника, которая ненадолго прилетает ко мне каждый день в 4 часа. Это маленькая, величиной с обыкновенного воробья, черная птичка с белыми пятнами на хвосте. При виде ее я каждый раз себя спрашиваю, как ухитряется эта печушка преодолевать такие расстояния, чтобы где-то посреди океана добывать себе пищу. Она всегда приближается к лодке со стороны кормы и начинает бегать по волнам. Эта птичка умеет ходить по воде. А когда солнце садится, она улетает. Что касается дорад, то они проявляют гораздо больше постоянства и не покидают меня круглые сутки. Я их всех легко узнаю. В первый день, пытаясь их загарпунить, я нанес им раны, которые все еще не затянулись. Любопытно, кстати, отметить, что в морской воде раны заживают одинаково плохо как у людей, так и у рыб. У одной дорады осталась на спине ближе к хвосту открытая овальная язва величиной с монету в 100 су, у другой — рана под боковым плавником. Так я различаю 5 или 6 рыб, каждой из которых я дал имя. Самую крупную зовут Дора. Она все время плывет рядом с лодкой, но держится на стороже, чтобы я не зацепил ее второй раз. Время от времени Дора заплывает под лодку или переворачивается на бок, смотрит вверх, при этом она всегда поглядывает и на меня. Когда ветер стихает и еретик замедляет ход, мои дорады устремляются под лодку и начинают шлепать хвостами по резиновым поплавкам, словно спрашивая, что это я так тащусь. К моим старым знакомым каждый день присоединяются новые рыбы, и их-то я и ловлю. Для этого достаточно нацепить на тройник одну из летучих рыб, подобранных утром в лодке, и спустить ее в воду на тонком шнуре. Я тяну за собой наживку так, чтобы она прыгала по самой поверхности, словно живая летучая рыба, которая вот-вот нырнет. Дорады тотчас же накидываются на нее, как нищета на бедняков, и гоп, одна уже бьется на крючке. Все новички попадаются на мою удочку, но зато старые знакомые даже внимания не обращают на мои уловки. Они меня знают слишком хорошо. В ночь на 3 ноября в черной воде вспыхивает целый фейерверк, и я вытаскиваю из глубины настоящее чудовище. Рыбу-змею со страшными клыками, с которых в темноте сочится белесый яд. Любопытно, что она отчаянно билась, пока была в воде, но едва я ее извлек из родной стихии, сразу замерла, словно мертвая. Обычно пойманные рыбы долго еще бьются и прыгают в лодке, а у этой ни одной конвульсии. Наверное, это объясняется тем, что выловленное мной страшилище — обитатель больших глубин. У него огромные, по сравнению с головой, глаза и невероятно длинные зубы. Что это за рыбина, я не знаю. До сих пор я просто не видел ничего похожего. У нее тело с медным отливом. Она вцепилась в мой спальный мешок и перемазала его липкой и, по-видимому, ядовитой слюной. Все это не внушает мне доверия. Осторожно приподнимаю страшную добычу за хвост и выбрасываю обратно в море. Лишь позднее я узнал, что в ту ночь мне попалась так называемая змеевидная макрель, или гемпилус. Точно такое же страшилище прыгнуло прямо в спальный мешок к одному из членов экипажа Кон-Тики. Должно быть, спальные мешки чем-то привлекают рыб этой породы, ведь моя тоже вцепилась в спальный мешок. С этой ночи я стал им пользоваться с величайшей осторожностью. Стоило мне вспомнить об органических ядах, которыми индейцы Южной Америки отравляют свои стрелы, как при одном взгляде на мешок меня охватывал ужас. В этот же день около 11 часов в милях в 10 от меня прошло судно. Никто меня не заметил. Потерпевший кораблекрушение, помни, бедняга, если хочешь спастись, рассчитывай только на себя. Я оказался между судном и солнцем, и вот меня не заметили. Какая обида! Ведь судно остановилось для определения координат и стояло минут 10, не меньше. Я мог бы успокоить родных, послать им весточку. Этот пароходик держит курс на северо-восток, должно быть, идет из Америки к Азорским островам. Примечание. Не следует забывать, что я думал, что нахожусь гораздо западнее, чем было в действительности, так что, скорее всего, этот пароход шел от островов Зеленого мыса к Канарским островам. Если бы я знал в тот момент, что готовит мне будущее. В мои расчеты вкралась еще одна ошибка. В морском справочнике указывается час захода солнца для данной широты при нулевой долготе. Нормально меня должно сносить на 4 на каждый градус. И это относится также и ко времени восхода и захода Луны. Но вот беда. Моя предполагаемая долгота, совершенно не совпадающая с долготой, которую мне дает солнечный полдень, и время захода солнца, в то же время абсолютно точно соответствует долготе, которую мне дает заход Луны. Лишь позднее я узнал, в чем дело. Один офицер военно-морского флота объяснил мне, что это явление было вызвано рефракцией, неправильным преломлением лучей в воздушных слоях различной плотности. Чтобы убить время, я теперь развлекаюсь головоломками, например, делаю упражнения для укрепления памяти. Раньше я был совершенно равнодушен к математике, зато теперь целыми днями произвожу в уме тщательное вычисление своей средней скорости, затем также в уме делю 2700 миль, которые мне нужно пройти, на среднее число миль, проходимых за сутки, чтобы узнать, сколько дней мне еще предстоит провести в океане. Варьируя среднюю скорость, я делаю эти расчеты. 7-й, 8-й, 9-й раз. В довершение всего мной постепенно овладевают суеверия, обычные спутники одиночества. Если я не нахожу свою трубку сразу же, когда хочу закурить, это дурная примета. Маленькая куколка, которую мне подарили друзья перед отплытием с Канарских островов, превратилась для меня почти в живое существо. Я смотрю на нее и уже заговариваю с ней. Сначала односложно, а потом во весь голос, рассказывая ей обо всем, что собираюсь сделать. Ответа я не жду, пока еще это не диалог. Отвечать она начнет мне позднее. А сейчас я просто испытываю необходимость говорить, чтобы знать, что я действительно существую. Не менее забавен другой предрассудок. Со спичками. У меня еще есть несколько сигарет, и время от времени я курю. И вот я решил, что каждая спичка — это один день. Сколько лишних спичек я истрачу для того, чтобы прикурить, столько дней мне и придется плыть сверх назначенного срока. Я исходил из того, что в лучшем случае достигну Земли 23 ноября. А дальше шел такой подсчет. Если я прикурю с первой спички, значит доплыву до Земли 23-го. Если со второй — 24-го и так далее. Легко представить, куда это могло меня завести. Но в действительности ничто не могло завести меня слишком далеко, потому что я не терял надежды. Дурные приметы я просто забывал, зато хорошие всегда помнил. В моем положении это было самое лучшее. Я совсем освоился с лодкой и теперь прекрасно чувствую ее ход. Когда ветер не слишком силен, я определяю скорость по степени натяжения шкота. 2 дня ветер был слабый, но теперь подул с новой силой. Сейчас иду со средней скоростью в 4 узла. Это превосходно. Если бы и дальше так, то уже через 20 дней... Вторник, 4 ноября. Определил долготу по Луне. От моей предполагаемой долготы она отличается на 3 градуса, а от того, что показывает Солнце, на целых 9 градусов. Я уже больше ничего не понимаю. Мой приемник садится. Теперь я могу кое-что разобрать лишь вечером в часы наилучшей слышимости. Буду ориентироваться на предполагаемые координаты, внося максимальную поправку по Луне. Держу курс прямо на запад. Вчера я находился на 18 градусах 58 минутах северной широты, а 5 месяцев назад мы плыли ввиду берегов Минорки и собирались сделать первую остановку. Сколько пройдено с того дня? Уже 18 часов, а я еще не поймал ничего. Это раздражает меня, тем более, что вокруг лодки буквально кишат рыбы-лоцманы. В 19 часов я, наконец, выудил свой обед. Укладываться натощак мне не придется. Рядом с лодкой ныряют в волнах дельфины и великолепная белая чайка. Небо чистое, волны без гребня, ветер средний, как раз такой, какой нужно. Еретик идет полным ходом. Если бы так было подольше. Моя моча в полной норме. Я сравниваю свое теперешнее положение с последней неделей, проведенной на Земле. Какой горький контраст. Но если бы я только знал, что настанет время, когда я точно так же буду сожалеть вот об этом дне. Все оказалось гораздо труднее, а главное, гораздо длительнее, чем я думал. Что поделаешь? Все же через 12 дней, если ничего не случится, я вместо теперешней карты разверну подробную карту Карибского моря. Тогда мне останется проплыть лишь 600 миль, как от Касабланки до Лас-Пальмаса. Пустяк. Я уже давно не зажигал по ночам сигнальный фонарь и сейчас начинаю об этом жалеть. А что, если я из-за этого упустил возможность послать весточку родным? К тому же мне нечего больше читать. Перед отплытием я столкнулся со старой проблемой. Какие книги взять с собой, учитывая, что других уже не увидишь в течение долгих месяцев? Чтобы у меня были все жанры, я взял том Мольера, полное издание Рабле в одном томе, Сервантеса, том Ницше, драмы Эсхила на 2 языках, Спинозу, избранное произведение Монтэня, а из музыкальных партитур — «Страсти Баха» и «Квартеты Бетховена». Я уже не верю, что смогу встретить какое-либо судно. Океан пусть безлюден, я совсем один. Начну зажигать сигнальный фонарь на 50 градусах западной долготы, то есть дней через 10, если только корабли не начнут появляться раньше. Среда, 5 ноября. Еще одна примета. Я начинаю серьезно раздумывать над всеми средами моего плавания. 18-й день. Просто удивительно, какое значение приобретают эти среды. Думаю, что это неспроста. Теперь я совершенно уверен, что достигну Земли тоже в среду. Судите сами. Среда, 11 июня. Первая остановка в Сьюдаделе. Среда, 18 июня. Кораблекрушение и возвращение в Сьюдаделу. Среда, 9 июля. Высадка на острове Ивиса. Среда, 16 июля. Прибытие в порт Ивиса. Среда, 23 июля. Прибытие в порт Матриль. Среда, 13 августа. Отплытие из Танжера. Я остаюсь один. Среда, 20 августа. Прибытие в Касабланку. Среда, 3 сентября. Прибытие на Канарские острова. Среда, 10 сентября. Известие о рождении Натали. Среда, 24 сентября. Прибытие в Касабланку из Парижа. Среда, 1 октября. Мне дарят радиоприемник. И, наконец, в среду, 5 ноября, я на полпути от Касабланки к Антильским островам. Довольно часто меня навещают акулы, но к подобным визитам я привык и отношусь к этим хищникам с величайшим пренебрежением. Жалкие трусы! Достаточно щелкнуть их по носу, и они обращаются в бегство. Обычно это происходит так. Акула приближается и начинает тыкаться мордой в лодку, я хватаю весло и с размаху бью ее по голове. Перепуганная акула ныряет и поспешно скрывается в глубине. Мои дорады, наверное, потешаются, наблюдая подобные сцены. Все же, заметив огромную хищницу, они предпочитают осторожно держаться в сторонке. Во всяком случае, дорады, видимо, прониклись ко мне искренним почтением, потому что их становится вокруг еретика все больше и больше. Нужно сказать, что дорады остались мне верны до конца. И наоборот, все рыбы-лоцманы бросили меня, когда я встретился с аракакой. В сущности, они оказались трусами, подлыми оппортунистами, которые идут за тем, кого считают более сильным. В ту же среду, 5 ноября, я стал свидетелем поистине феерического спектакля. Мне уже не раз попадались стаи летучих рыб, обычно они просто проносятся над волнами, словно маленькие планеры. Но когда на них устремляются мои дорады, летучие рыбы начинают перелетать с гребня на гребень, и тогда они одновременно отталкиваются хвостами от воды и бьют плавниками, как настоящими крылышками, чтобы взмыть против ветра и уйти от преследования. Но дорады очень ловки. Выставив наружу спины плавники, они мчатся за своими жертвами и почти всегда настигают их в тот момент, когда те касаются воды. Летучие рыбы думают, что погружаются в море, а в действительности они попадают в широко открытые пасти золотых макрелей. Однако сегодня я увидел совершенно фантастическое зрелище. Огромный косяк летучих рыб спасался от преследования целой стаи водяных стрижей. Я не понимаю, откуда в открытом море взялись эти птицы. 11 штук сразу. В тот день я находился совсем близко от островов Зеленого мыса, но не знал этого. Все хорошо, если бы не мои ягодицы. Неужели начинается фурункулез? Кроме того, у меня увеличились гланды. Но, впрочем, я полон надежд. Через 4 дня я уже смогу записать, возможно, на будущей неделе. Да что там говорить, я еще легко отделался. Все же меня начинают преследовать мысли о еде. Когда доберусь до суши, устрою себе настоящий фруктовый пир. Хватит с меня рыбы и птицы. Кстати, о птицах. Обычно терпящим бедствие говорят, если ты видишь множество птиц, это значит, что Земля близко. В данном случае это вполне соответствовало истине. Земля была в каких-нибудь 60 милях от меня, только течение и ветер мешали мне достигнуть ее. Но кроме того, говорят, Земля находится в той стране, куда летят птицы. Так вот, птицы летят на запад, по направлению к Земле, до которой не менее 1500 миль, и ни одна из них не свернула к юго-востоку, где совсем поблизости находятся острова Зеленого мыса. Зачем же внушать несчастным жертвам кораблекрушения обманчивые надежды, исчезающие как миражи? Ведь это лишь ускорит их гибель. В дневнике появляется новая запись. Ну и жара! Вот бы сейчас кружку доброго пива! Больше всего я страдаю от отсутствия пресной воды. Мне надоело есть рыбу, но еще больше ее пить. Подайте что-нибудь другое, да поскорее. Если бы пошел дождь. Солнце часто скрывается за облаками, океан по-прежнему неспокоен, но дождя нет. И не было еще ни разу. Когда же он, наконец, пойдет? Я не испытываю жажды, мне просто хочется чего-нибудь вкусного. Словно человеку, который досыта наелся макарон и теперь не отказался бы от цыпленка. Я не хочу пить, но мысль о пресной воде преследует меня неотступно. В ночь на 6 ноября на меня опять напала акула, на сей раз какая-то необычная. Должно быть, эта хищница уже попробовала однажды человечины и поэтому ничего не боится. Раз за разом она яростно бьет мордой в днище лодки. Я привязал нож к концу весла, приготовился к защите. Акула снова переворачивается, чтобы броситься на меня сбоку, но в тот момент я наношу удар и распарываю ей брюхо от хвоста почти до самой головы. Вода вдруг сразу чернеет, кишки акулы вываливаются, и я вижу, как мои дорады устремляются к смертельно раненой хищнице и рвут ее внутренности. Эти милые создания довольно кровожадны, но в конечном счете справедливость торжествует. На сей раз дичь сожрала охотника. Должно быть, моя лодка представляется рыбам интересной и полезной попутчицей. Они окружают меня со всех сторон. Столько рыбы за раз я не видел еще никогда. Даже в большом аквариуме Океанографического музея Монако. Показать бы ее тем, кто предсказывал, что я ничего не поймаю. Хорошенькие бы у них были лица. К несчастью, рыбная диета начинает отражаться на моем желудке. Стул становится частым и жидким, но морская вода здесь ни при чем. Вот уже много дней я не пью ее совершенно. Немного позднее, когда я что-то записывал, внезапно появилась еще одна акула, побольше предыдущей. В этой было 5 метров. Надеясь, что мне удастся наконец кое-что заснять, хватаю киноаппарат. Ну и страшилище идет на меня. Морда плоская, пасть огромная, вид поистине устрашающий. На всякий случай поспешно закрываю все клапаны между отсеками поплавков. Такая предосторожность необходима. Если акула прорвет один отсек, у меня все же останется еще 4. Но эти хищники вообще трусливы, а днем и подавно. Акула, обнюхав рулевое весло, сворачивает и лишь описывает круги вокруг лодки. Напасть она не решается. Глядя на нее, я вспоминаю свое недавнее купание. Какая глупость. Я буквально готов отхлестать себя по щекам. Ну что, если бы такая вот акула бросилась на меня в тот день? По ночам я еще слушаю радио. Но звук доносится все слабее и слабее, переходя в чуть слышный шепот. Чтобы уловить его, приходится прижиматься к приемнику ухом. Теперь я потерял последнюю возможность вычислять координаты по точному времени. Определять свое местонахождение по полярной звезде я не умею. К тому же зеркала моего секстанта потускнели от морской воды, и я не могу ими пользоваться по ночам. Я потерял последнюю связь с Землей. До меня уже не доходят никакие известия, и я постепенно начинаю терять даже представление о человеческом голосе. Отныне я буду слышать лишь один голос — свой собственный. Я останусь наедине с самим собой и перестану чем-либо отличаться от моих спутников, жителей моря. Я начинаю чувствовать и реагировать на окружающее так же, как и они, и чем дальше, тем это сходство сильнее. Мы едим одинаковую пищу. Мы одинаково охотимся за летучими рыбами. Как всегда, в 4 часа прилетает моя кочурка-буревестник. Дорады — это мои подопечные. Мы с ними одинаково страдаем от солнца. Они прячутся от него под лодкой точно так же, как я прячусь во второй половине дня в тени паруса, и точно так же, как для рыб волны стали для меня привычной средой, такой же привычной, словно аллея деревьев или переход на улице для нормального сухопутного человека. Когда я думаю о том, что есть люди, придающие какое-то значение своему костюму, или о том, что есть люди, ведущие правильный образ жизни, неужто это возможно? Я живу теперь одним днем, встаю с солнцем и ложусь с солнцем. Я вернулся к первобытному существованию. До сих пор мне трудно без волнения перечитывать записи этих дней, когда я начал терять силы. Сам почерк заметно меняется, в нем сказывается горечь одиночества, глухая тоска. Дневник становится моим единственным собеседником. В первое время я исписывал за день страницу от силы 1,5, а теперь покрываю каракулями от 2 до 3,5 страниц ежедневно. Я пишу помалу, но часто, боюсь, что мне не хватит бумаги. Примечание. Кстати, о бумаге. Для моих естественных нужд мне необходимо было пожертвовать какую-нибудь книгу. Я долго колебался и в конце концов пустил в ход томик «Рабле». разрешив таким образом поставленную им задачу, чем лучше всего вытирать нос. Пятница, 7 ноября. 20-й день. Канарские спички никуда не годятся. Счастье еще, что у меня осталось несколько коробок с хорошими марокканскими спичками. Их можно даже замочить в морской воде, и все равно, подсохнув, они будут зажигаться, но приходится их экономить. Ночь прошла спокойно, при ровном ветре, и я выспался как следует. Ожидаю восхода луны. Океан кажется мне каким-то странным чудовищем. Впечатление такое, словно вокруг меня раскинулся мир, совершенно не похожий на наш. Мир движущийся, живой и поистине непостижимый, как будто я нахожусь на другой планете. То там, то тут в глубине зажигаются огоньки, под водой идет своя бурная жизнь, о которой мы можем только догадываться. Похоже, что там, словно в грозовых тучах, скользят длинные молнии. Из воды начинают выпрыгивать рыбы, немые актеры таинственной драмы. Мы не видим ее перипетии, потому что тончайшая пленка поверхности отделяет нас от совершенно иной, чуждой нам, непостижимой жизни. 21-й день. Утром, смочив поплавок водой, я обнаружил слабую утечку воздуха. Образовалась маленькая дырочка. У меня есть заплаты, но клей не схватывает. Пришлось воспользоваться физиологическим клеем. О подробностях умолчу. Впрочем, к черту подробностей, лишь бы заплата держалась. С утра прекрасный клев. Теперь по утрам и с наступлением сумерек я ловлю столько рыбы, сколько хочу. Где же вы, специалисты? Кстати, я до сих пор себя спрашиваю, как можно быть специалистом в совершенно неисследованной области. По наитию, что ли? Наконец-то появились облака. Как хорошо. Можно раздеться догола и посиживать в тени. Пользуясь случаем, рассматриваю места с накожным раздражением, вызванным, по-видимому, потом. К счастью, конечности не затронуты, и все физиологические функции организма в норме. У меня жуткое бородище. Жанетта, милая, как я хочу, чтобы все это поскорее окончилось. На горизонте по-прежнему ни одного корабля. Сегодня прочел в малой энциклопедии рыб статью о рыбе-меч. Рыба-меч — неумолимый враг китообразных, наводящий на них ужас. Она бьет своим оружием наотмашь, а не колющим ударом, как принято думать. Лишь когда ею овладевает слепая и зачастую необъяснимая ярость, и она набрасывается на суда, рыба-меч устремляется вперед, словно торпеда, и пронзает все своим бивнем. Справка не слишком утешительная. Будем, однако, надеяться, что подобной встречи не произойдет. Я думаю, что мой компас врет. Я держу курс между 290 и 280 градусами, а он показывает немного менее 260 градусов. Это возможно лишь в том случае, если я прошел больше, чем предполагаю, однако на это нечего и рассчитывать. Так я буду плыть до 17 градусов северной широты, сейчас я нахожусь на 17 градусах 30 минутах, а потом постараюсь держаться этой параллели. Мне совсем не улыбается окончить плавание в зоне бурь где-нибудь милях в 100 от берегов. Странная штука этот океан. Обычно он медленно, в едином ритме катит свои мощные валы, похожие один на другой. Потом вдруг, без всякой видимой причины, без заметного усиления ветра, волны разбивает беспорядочная жесткая зыбь. Все это любопытно, но не очень приятно. Мои дорады по-прежнему следуют за лодкой, и я не жалуюсь на улов. Одно только плохо. Время тянется слишком медленно. Окончательно и бесповоротно, отбросив все колебания, устанавливаю крайний срок. Я должен добраться до Земли в течение недели между 23 и 30 ноября. А о том, что мне придется провести в океане хотя бы один день декабря, я не желаю думать. В субботу, 8 ноября, проснувшись утром, записываю в дневнике: «Целая стая птиц! А ведь я нахожусь в 1000 миль от берега. Множество летучих рыб величиной с сардинку приземляются прямо в мою лодку. Какая бы это была роскошь, если бы их поджарить. Но, в общем-то, они и в сыром виде неплохи. По вкусу настоящие анчоусы. Мои милые дорады не отходят от лодки, особенно Дора. Она огромна и ни за что не позволяет поймать себя. Слишком много солнца. Зато по ночам свежо, и я наслаждаюсь прохладой. Я все еще слышу, хоть и плохо, радио минут по 10 в ночь. За эти минуты едва успеваю узнать, что в Булоне и Дюнкерке был шторм. Бедная моя Жанетта, как она, должно быть, волнуется, и как я хочу, чтобы все это поскорее кончилось, прежде всего ради нее. Я достиг нужной мне широты и не хотел бы спускаться южнее. Увы, в ту ночь я слышал радио в последний раз. Оно окончательно умолкло. В тот момент я находился на 17 градусах 14 минутах северной широты, то есть на параллели, проходящей севернее Гваделупы, где-то между Антигуа и Барбудой. Я всегда с нетерпением жду прихода ночи. Во-первых, потому что она завершает еще один день. Во-вторых, потому что я засыпаю и полностью вверяюсь в судьбе. И, наконец, в-третьих, потому что ночью я не вижу ничего и, следовательно, ни о чем не беспокоюсь. Подобная пассивность характерна для всех, кто слишком долго оставался один. Постепенно человек перестает управлять событиями, он только склоняется перед ними и спрашивает, что же со мной будет дальше. Поэтому каждый день, который проходит без происшествий, для меня становится хорошим днем. Сегодня за мной плыла какая-то зеленая колбаса длиной 2-3 метра и толщиной 20 сантиметров. Это не водоросли, потому что колбаса извивается и сокращается. Купаться мне что-то совсем не хочется. 9 ноября ветер, который и без того был довольно силен, перешел в штормовой. Прекрасно. Еретик делает теперь по 5 узлов, лишь бы мой залатанный парус выдержал. Ночью я промок насквозь, но разве это имеет значение? Идя с такой скоростью, я рискую гораздо большим. Если парус сорвет, мне грозит полная потеря хода. Сегодня, считая день отъезда, я встречаю в океане 4-е воскресенье. Надеюсь, что мне придется праздновать этот день в лодке еще не больше 2 раз. Ведь начиная с понедельника, я уже смогу говорить «на следующей неделе». Летучих рыб больше не ем. Во-первых, это великолепная приманка для дорад, которых вокруг полно, а во-вторых, они мне надоели до смерти. В ночь с 9 и весь день 10 ноября ветер все усиливается, скорость лодки возросла, но я дрожу за парус. Сегодня пошел 8-й день, как я видел последнее судно. Наконец-то мне попалась крупная летучая рыба, она величиной с макрели, восхитительно на вкус. Завтра мне будет трудно определить широту, все небо затянуто облаками. И тут вновь произошло то, чего я опасаюсь каждое мгновение. Большая волна наполовину захлестнула лодку, едва ее не перевернув. Если бы лодка перевернулась, это была бы верная смерть. Теперь я могу признаться. На случай подобной катастрофы я держал в кармане рубашки хорошую дозу яда. Если случится непоправимое, к чему выбиваться из сил и бесцельно барахтаться в течение страшных 30 часов, ведь все равно ни малейшей надежды на спасение у меня не было. Так не лучше ли сразу погрузиться в сон? Могу подумать, что со временем я привык к подобным происшествиям, но, увы, на деле я их боялся все больше. Пусть я благополучно плыл 20 дней, что от этого изменилось? В любой момент достаточно одной волны, всего лишь одной, чтобы все было кончено. Моя жизнь все время зависит от этой единственной волны, которая может обрушиться на меня в самый последний день плавания. Если что произойдет, дней через 10, меня, может быть, подберет какое-нибудь судно. Но сейчас мне надеяться не на что.